Алло. Привет, девочка. А ты уверен, что я девочка? Ты мне похуй. Поехали, развлечемся. Поедем на плотинку, снимем блондинку и будем в Мерседесе заниматься сексом. Поехали, дорогой. Подъезд, пожалуйста. А куда подъезжать? Ты где сейчас находишься? Я сейчас подъеду с охраной. А нахрен с охраной подъедешь? Да ёб твою мать, а у вас там много гопников-то. Ты мне скажи, где ты сейчас находишься? Сейчас пацаны подъедут. Ты на данный момент разговаривал с моим мужем. Ну слушай, знаешь, что? Ты разговаривал с моим мужем. Ты кто такой? Понимаешь, вы меня тут заебываете. Я вот, понимаешь, я решил, что с вами у меня война теперь будет. Говори, где вы находитесь, я сейчас с охраной подъеду. Да ты чё? А что ты, слышишь сказать, где вы находитесь? Я не СУ. Я вот в Москве нахожусь. Я в Москве нахожусь. А ты слышишь, ты не можешь мне сказать. Я нахожусь в Нижнем. В Нижнем? Ну где ты находишься? Назови мне адрес, сейчас подъедут, с тобой пообщаются. А нахуя? Ты мразь, ты мне звонишь? Я с Харьковым хочу поговорить, ебаный в рот, да что ты мне сейчас лечишь? Я с Харьковым хочу нахуй поговорить, ёбаный! Я не нахуй хочу, я с Харьковым хочу поговорить. Ты что тут, блядь, не... Мразь! Ты что тут мне фуфло давишь? Не дави мне фуфло! Ты слышишь, мразота недоделанная, блядь! Слушай, ну кращелка, блядь, ебанутая! Не дави мне фуфло, пизда ты ебаная, вонючая, неподмытая, блядь! Ты уверен в этом? Я уверен, абсолютно. Мои агенты, блядь, пасут тебя уже второй день. Ты сегодня утром даже не подмывалась, блядь, понимаешь? Ты мразь ебаная! Ты я не мразь, блядь, я Валерий Павлович. Ты понимаешь, ты с какими людьми человек? Ты разговариваешь? Меня, блядь, зовут Валерий Павлович. Сука, блядь, я подполковник милиции в отставке, ты блядь. Ты можешь, блядь, ты что можешь? Ты можешь по телефону звонить. Я тебе, блядь, позвоню, ты мне... спички, блядь, и ты нахуй сам выебываешься, блядь. Блядь, да таких, как ты, блядь, мы у нас Дзержинский, блядь, в Нижнем давили, давить будем, блядь, ты понимаешь это? Таких, как ты, даже, блядь, жить нельзя оставлять. Таких, как ты, делают аборты, блядь. Все, ты мне, блядь, жизни, назови, давай, свой адрес, сейчас пацаны подъедут. Ты, блядь, ты слышишь, ты пиздарис ебаный, блядь. Назови мне свой адрес, говорю. Ты пиздарис, блядь, ты никто, ты не человек, тебе жить нельзя, блядь. Понимаешь? Сейчас пацаны подъедут, адрес называй. Сейчас, блядь, подъедут нахуй, как подъедут, так уедут, блядь. А чё ты слышишь? Сейчас, блядь, и будут сошать нахуй твои пацаны, блядь. А ты только сошать будешь. А ты будешь лежать, сосать, блядь, и будешь, блядь, ты разворотишься весь, блядь. Слушай, щель мокрая. Да, я, дальше фантастишь, блядь. Ты что, у тебя это будет, блядь, веришь, нет? Слушай, ты хочешь устроить? И заткни свою вообще хлебало нахуй. Приезжай, короче, ко мне в Москву. Москву да нахуй ко мне ты приезжай. Не нужен, твоя Москва, блядь, веришь? Нет, мне нахуй это не надо, блядь. А чё ты мне тут, блядь, угрожаешь-то, ёптрый? Чума деревенская. Чё, блядь, вообще ебало своё засоси, блядь. Слышишь, чума деревенская. Меня, ты чё, блядь, ебало. Блядь, я тебя не буду слушать, ты дура деревенская, блядь. Ты деревня, ёптрый, ты деревня, ты корову хвосты крутишь, блядь. Ебало, я сказал, своё засоси, блядь. Слушай, когда с тобой старший разговаривают, блядь, я подполковник милиции, сука, вас старший, блядь. Блядь, ты оно, блядь, тебе вчера доказали, что... Слушай, ты дура, что ли, блядь, ты пизду порвали, что ли, там, ебаная сука, блядь. Да что ты, блядь, еще раз ты на этот номер позвонишь. Ты хуй ты соси, блядь, ты понимаешь? Да что ты, блядь? Ты хуй соси, блядь. Я тебе сказала, блядь, а верблюду шнягу ты соси на друга, я не приучена сосать. Я приучена, чтобы у меня вязали, веришь, нет? Слушай, ты ротик свой, вот прикрой, я тебе старшие люди разговаривают, блядь, подполковник милиции. Ебану свое звали, блядь! Ты чмошник, ты чё такая нервная? Слушай, ты чё какая нервная, блядь? Ты чё там покурила, а, девочка?